свет, что не кончится это полное одиночество. А вокруг меня люди носятся, нету среди них твоего лица. Но зачем ты так со мной? Я же погибаю в этом каменном лесу без тебя. Сама полюбила, сама виновата, все же иного. Не надо, не надо, привыкала я к неизбежности. Много было слов, мало нежности. Но казалось мне, что не кончится мое полное одиночество. Но зачем ты так со мной? Я же погибаю в этом каменном лесу без тебя. Не надо, не надо, ни ада, ни рая, и то, и другое со мною бывает. Сама полюбила, сама виновата, но все же иного. Не надо, не надо, не надо, не надо. Не надо, но все же иного, не надо.